Сойди вниз, Закхей. Сегодня Иисус придет в Иерихон. Эта весть быстро облетела все селения. Каждый хотел видеть Его. Кто-то поговорить, кто-то получить исцеление, а может быть, Он расскажет одну из своих притч. Никто не собирался сегодня выходить на работу. Все находились в ожидании Иисуса. Одного из жителей Иерихона звали Закхей. Народ не любил его, потому что он был сборщиком налогов. Каждый, кто трудился, должен был отдавать ему часть заработанного, которая шла в городскую казну. Как и большинство сборщиков, так называемых мытарей, Закхей был не очень честным человеком, часто он заставлял горожан платить больше, чем требовалось, а разницу брал себе. «Вот почему он богат, а мы бедны», — говорили люди. Закхей тоже узнал о приближении Христа. Он слышал, как люди говорили. Иисус сказал, что деньги ничего не значат в Царстве Божьем. Бедняки войдут в Него первыми, а многие богатые останутся вне Его. Закхею не нравились такие разговоры, но увидеть Иисуса он хотел. Из-за своего маленького роста он не мог увидеть Иисуса за спинами людей, ожидавших его по сторонам улицы. Дети облепили заборы, чтобы лучше видеть происходящее. Закхей же никак не мог найти себе подходящего места. Тогда Закхею пришла в голову идея. На улице росло несколько деревьев. Он быстро подбежал к одному из них и взобрался на толстый сук. Дети, конечно, это заметили и закричали: «Эй, посмотрите на Закхея! Он вскарабкался на дерево!» И весело смеялись над знатным горожанином. Но вдруг все перестали обращать внимание на Закхея. По улице принеслась весть, что Иисус вошел в город. Каждый вытягивал шею, пытаясь разглядеть Иисуса. Народ увидел группу людей, идущих по улице, и среди них каждый легко мог узнать Иисуса. Его лицо освещала улыбка, глаза излучали радость от встречи с ними. Вдруг все пришли в замешательство, почему Иисус остановился и смотрит на дерево, что он заметил интересного. Народ с любопытством посмотрел в том же направлении и увидел обутые в сандалии ноги Закхея, свисавшие между ветвей. «Закхей!» — позвал Иисус, улыбаясь. «Что ты там делаешь наверху?» «Спускайся вниз. Я собираюсь сегодня обедать у тебя. Иди скорее, готовься встречать гостей». Закхей был настолько удивлен, что просто спрыгнул с дерева. «Откуда Иисус знает мое имя? Как он узнал, где я сижу? Похоже, он вообще все обо мне знает». И Закхей упал на колени посреди пыльной дороги. Народ не верил своим глазам, так не похоже это было на того сборщика налогов, которого они знали. «О, я буду очень рад принять вас», — услышали горожане ответ Закхея. Закхей поспешил домой. «Несите все самое лучшее, что у нас есть, — приказал он слугам. Слуги забегали, исполняя его приказания. Иисус был самым почетным гостем из всех, кого он когда-либо принимал в своем доме. Но все это время Закхей думал: «О, Боже, Иисус так добр ко мне, хотя знает обо мне все. Он знает, что я прикарманивал деньги. Он сразу поймет, какой я плохой человек, увидев мой роскошный дом». Наконец Иисус и его друзья пришли и сели обедать. Закхей становился все мрачнее и мрачнее. Он видел, как народ толпился у него во дворе. Люди заглядывали в дверь и удивленно восклицали: «Смотрите, смотрите, Иисус ест в доме мытаря. Разве он не знает, откуда Закхей берет деньги?» Наконец Закхей не выдержал. Он взглянул на Иисуса и приготовился говорить. Все умолкли, ожидая, что он скажет. «Господи, ты знаешь все. Ты знаешь, каким я был негодным человеком. Но теперь я хочу загладить свою вину. Я присваивал деньги тех бедняков, что стоят там, за дверью, и тем, кого я обманул, я верну в четверо больше». «Хорошо сказано, Закхей», — улыбнулся ему Иисус. «Если ты поступишь так, то тебе откроется дверь в Царство Божие». «Я пришел в этот мир, — продолжал Иисус, — чтобы разыскать и спасти заблудшие души. Я рад, что нашел сегодня тебя, Закхей».